где могли оказаться гепарды. Однажды невдалеке от прежнего лагеря Джорджа мы увидели одинокого гепарда. Но как только я пошла к нему и произнесла имя Пиппы, он скрылся. Потом мы увидели массу падальщиков, которые спускались на дальний край большого болота, окружавшего лагерь Джорджа. Целых полчаса я пробиралась на лендровере по бездорожью, пока, наконец, не подъехала достаточно близко. Тут я увидела молодую львицу, которая решительно направлялась к тому же месту, куда слетались птицы. При ее приближении они улетели на ближайшее дерево. Львица пошла дальше, и тут перед ней, как из-под земли, вырос носорог. Оба зверя замерли на месте. Но львица, недолго думая, смазала носорога по носу. Тому это явно пришлось не по вкусу, и он отступил назад. Так он и стоял лицом к лицу с львицей. Она через несколько минут уселась, не спуская глаз с носорога. Носорог повернулся и степенно удалился. Тогда львица молниеносно схватила тушу какого-то животного, которое лежало как раз между ними, скрытой высокой травой. Нас и зверей разделяло ярдов 400, и потому никому из нас не удалось разглядеть, какое это было животное. Однако ноша была не из легких, потому что львица довольно долго оттаскивала ее в сторону. Обычно львы и носороги стараются избегать друг друга, но на этот раз носорог, как видно, заинтересовался убитым животным. Слишком уж долго он не уступал львице. Быть может, у самки носорога был выкидыш, и падальщики привели к этой добыче и нас, и львицу. Но и ей, и нам понадобилось немало времени, чтобы добраться до места. Носорог, который охранял мертвого детеныша, к тому моменту решил уйти. Если бы детеныш был жив, он этого не сделал бы. Мы хотели позавтракать на природе, там, где некогда был лагерь Джорджа, но обнаружили, что здесь уже обосновалось стадо импала. Грациозные антилопы, стоя в тени двух раскидистых деревьев, осенявших лагерь Джорджа, представляли собой изумительно красивое зрелище. Антилопы больше походили на фриз, чем на живые существа. Они стояли в тени совершенно неподвижно, пережидая полуденную жару. Земля уже покрылась густой растительностью, и трудно было себе представить, что всего год назад здесь жили и работали люди. Была какая-то горькая ирония в том, что природа так быстро вновь завладела землей, оставленной человеком. Повсюду новые дороги, как свежие раны, рассекали девственные просторы равнин. Вдоль дорог мы часто находили следы гепардов, которые пользовались этими путями для переходов. Но хотя мы, подобно гончим псам, бросались по каждому следу и проходили нескончаемые мили, только однажды вечером нам попался одинокий гепард. Солнце клонилось к закату, и множество животных приходило к болоту на водопой. Лакай следил за одиноким ориксом, как вдруг недалеко от него увидел, наконец, двух гепардов. Как ни старались мы подобраться к ним незаметно, они заметили нас и почти сразу скрылись в густых зарослях, так что я не смогла на таком расстоянии узнать их, даже бинокль не помог. Мы пошли за ними так быстро, как могли, одновременно пытаясь отыскать след и не столкнуться со слонами. Бурчание в слоновьих животах раздавалось со всех сторон. Но стало быстро смеркаться, и мы поспешили обратно, чтобы быть возле машины до полной темноты. Возвращаясь, мы едва не налетели на слониху, которая лениво обдавала себя пылью прямо на дороге. Через несколько минут к ней присоединилось целое стадо слонов, и началась настоящая пыльная баня. Трудно было оторвать взгляд от этих гигантов, которые посыпали друг друга пылью. Судя по всему, они только что приняли прохладную ванну в болоте, потому что кожа у них была мокрая. Но все же нам нельзя было задерживаться. Мы торопились найти машину, чтобы ночь не застигла нас в зарослях. Инстинкт Лакаля, я доверяла ему больше, чем себе, помог найти дорогу. Мы осторожно обошли слонов и, наконец, забрались в машину, как в надежную крепость. Через несколько дней мы снова угодили в слоновью засаду, возвращаясь домой после того, как проискали гепардов весь день напролет. Мы нашли три гепардовых следа и кучку свежего помета. но больше никаких признаков присутствия зверей не обнаружили.